длиннот полицейского расследования. Боюсь, что так, подтвердил Олейн. Тогда, возможно, вы будете столь добры уведомить меня о характере преступления и об обстоятельствах, при которых оно было совершено и обнаружено. Конечно, если только, — добавил мистер Мерримен, откинув назад голову и сверля Олейна взглядом из-под очков, — я у вас не на подозрении, в случае чего вы, несомненно, попытаетесь прибегнуть к какой-нибудь медвежьей уловке. Я у вас на подозрении? Да, холодно сказал Олейн, вместе со всеми остальными. Я вас подозреваю. А почему бы и нет? Вот как не сразу нашелся мистер Мерримен. Меня это не удивляет. А что, скажите на милость, я, по-вашему, сделал? И с кем? И где? Простите меня. Прошу вас. Сейчас вы обязаны отвечать на вопросы, а не задавать их. Прошу вас не пререкаться, мистер Мерримен. Нет, — опередил Олейн, уже открывшего было рот мистера Мерримена, — больше никаких филиппик. Это дело в руках полиции. Я полицейский. И что бы вы ни думали о процедуре, вам ничего не остается, как подчиниться. И мы гораздо быстрее продвинемся вперед, если вы сумеете сделать это без лишнего шума. Будьте благоразумны, мистер Мерримен. Мистер Мерримен изобразил легкое удивление. Казалось, он размышляет. Он скрестил руки на груди, откинулся назад и уставился в потолок. «Хорошо», — проговорил он. «Давайте проницать глубины. Продолжайте». Олень так и сделал, ни словом не обмолвившись ни о характере, ни о месте преступления, каковое упущение, во всей видимости, тут же привело мистера Мерримена в состояние крайнего раздражения. Он просто попросил подробно рассказать обо всем, что мистеру Мерримену удалось увидеть за то время, которое он провел в кресле напротив люка, откуда просматривается вся палуба. «Можно поинтересоваться, — спросил мистер Мерримен, все еще презрительно глядя на потолок, — почему вы избрали столь возмутительную линию поведения? Почему вы предпочитаете умалчивать о характере вашей маленькой проблемы? Не прав ли я, усматривая в этом симптом профессиональной ревности?» «Будем считать, что правы, — сказал Олейн совершенно спокойно. — А, вы боитесь? Я боюсь, что если вам сообщить о случившемся, вы попытаетесь выкрутиться. А я бы не хотел предоставлять вам такую возможность. Что вы видели со своего кресла, мистер Мерримен?» Легкая, несказанно сладкая улыбка заиграла на губах мистера Мерримена. Он закрыл глаза. «Что я видел?» — протянул он. И как будто все, сидевшие за столом, соединили кончики пальцев, по живой цепочке его служителей побежал ток высокого напряжения. Олейн увидел, что Обин Дейл облизнул губы. Кади нервно зевнул, а мистер Макангус опять засунул руки под мышки. Глаза капитана Баннермана остекленели, только Тим Мейкпис больше смотрел на Олейна, чем на Мерримена. «Что я видел?» — повторил мистер Мерримен. Он что-то задумчиво промурлыкал, обвел всех хитрым взглядом и громко сказал: «Ничего! Ровным счетом ничего!» «Ничего! По очень уважительной причине я крепко спал!» Он закатился торжествующим, кудахтующим смехом. Олейн кивнул Тиму, и тот опять вышел. Макангус вдруг ни с того ни с сего тоже прыснул. «Главный свидетель», — выдохнул он, обхватив себя руками, — «тот, кто должен был подтвердить или опровергнуть наши показания, крепко спит. Комедия!» «Вас это не касается», — заметил Дейл. «Вас бы он в любом случае не увидел. Вы сами за себя должны ответить». «Верно, прямо в точку», — выкрикнул мистер Кади. «Мистер Мерримен, когда вы проснулись и отправились к себе в каюту?» — спросил Олейн. «Понятия не имею». «Каким путем вы шли?» «Прямо, к входу с палубы правого борта». «Кто в это время был в салоне?» «Я не смотрел.